вид с Каракских гор, возвышающихся над равниной Сто, посреди которой, точно упавшая сумка с продуктами, раскинулся Ангкор-парк, этот вид был действительно впечатляющим. Не попавшие в цель и срикошетившие снаряды магической битвы превратились в набухающие чашеобразные облака сгустившегося воздуха, в центре которых вспыхивали и сверкали странные огни. Дороги, ведущие из города, были забиты беженцами. Все трактиры и постоялые дворы были переполнены, или почти все. Но никто, похоже, не хотел останавливаться в довольно приятной маленькой таверне, укрывшейся среди деревьев совсем рядом с дорогой, ведущей к Шабатану. Не то чтобы люди боялись в нее заходить, просто в данный момент им было не дозволено ее увидеть. Примерно в полумиле от таверны в воздухе произошло возмущение, и три неизвестно откуда взявшихся человека свалились в куст лаванды. Они пассивно лежали среди сломанных пахучих веток, ожидая, когда к ним вернется рассудок. Наконец Криозот спросил: «Как вы думаете, где мы?» «Это место пахнет, как ящик с нижним бельем», — отозвалась Канина. «Не с моим», — твердо сказал Найджел и, неспешно приподнявшись, добавил: «Кто-нибудь видел лампу?» «Забудь о ней. Ее, наверное, уже продали и сделали винный бар», — фыркнула Канина. Найджел пошарил среди лаванды, и его руки наткнулись на что-то маленькое и металлическое. «Нашел!» — возвестил он. «Только не три ее!» — хором предупредили Криозот и Канина. Но они в любом случае опоздали. Впрочем, это было неважно, потому что когда Найджел осторожно поскреб лампу, в воздухе появилась всего лишь надпись, сделанная небольшими дымящимися красноватыми буквами. «Привет!» — прочел вслух Найджел. «Не выкидывайте лампу, потому что для нас очень важно иметь вас своим клиентом. Пожалуйста, оставьте желание после сигнала, и оно совсем скоро станет для нас законом. А пока приятной вечности!» «Знаете, мне кажется, наш джинн сейчас слегка перегружен заказами». Канина ничего не сказала. Она смотрела на магическую бурю, бушующую по ту сторону равнины. Время от времени от клубящегося облака отделялся клок дыма и, взмыв вверх, уносился в сторону одной из виднеющихся вдали башен. Несмотря на всеусиливающуюся жару, Канина вздрогнула. — Надо как можно скорее спуститься туда. Это очень важно. — Почему? — не понял Криозот. Одного стакана вина оказалось явно недостаточно, чтобы к Серифу вернулся его прежний добродушный нрав. Канина открыла рот и, что совершенно не характерно для нее, закрыла его снова. Она никак не могла объяснить, что каждый ген в теле тянет ее вперед, твердя, что она обязана вмешаться. Видение мечей и утыканных шипами шаров на цепях беспрестанно вторгались в парикмахерские салоны ее сознания. Найджел, с другой стороны, руководствовался несколько иными побуждениями. В путь его влекло воображение, а уж этого добра у него было столько, что оно могло удержать на плаву боевую галеру средних размеров. Он смотрел на город с выражением решимости, которое, будь у него подбородок, читалось бы в выдвинутой вперед челюсти. Криозот понял, что остался в меньшинстве. — А выпить там что-нибудь найдется? — осведомился он. — Полно, — ответил Найджел. — Тогда я согласен, — сдался Сериф. — Веди нас, о персиково-грудая дочь! — И никакой поэзии. Они выпутались из лаванды и, спустившись по склону холма, вышли на дорогу, которая вскоре привела их к вышеупомянутой таверне или, как ее упорно называл Криозот, караван-сараю. Вот только стоит в нее заходить или нет, спутники никак не могли решить. У таверны был такой вид, словно она совсем не ждет посетителей. Канина, которая с детства привыкла заходить с тыла, обнаружила во дворе 4 привязанных лошадей. Путники обсудили этот вопрос во всех подробностях. «Но это означает, что мы украдем их», — медленно проговорил Найджел. «Почему бы и нет?» — пожала плечами Канина. «Может, нам следует оставить денег?» — предложил Найджел. «На меня не смотри», — предупредил Криозот. «Или написать записку и положить ее у стойла. Тебе не кажется?» Вместо ответа Канина вскочила на самую рослую лошадь, которая, судя по всему, принадлежала какому-то солдату. С копыт до холки лошадь была вся обвешана оружием. Криозот неуклюже вскарабкался на довольно норовистую гнедую и вздохнул. Ее рот опять стал походить на почтовый ящик. Я предпочитаю не спорить с ней. Найджел с подозрением оглядел 2 оставшихся лошадей. Одна из них была очень высокой и чрезвычайно белой. Не того кремового цвета, на который только и способно большинство лошадей, но просвечивающего цвета слоновой кости. Найджел почувствовал подсознательное желание описать его как цвет савана. А еще у него возникло впечатление, что эта лошадь значительно умнее его самого. Поэтому он остановил свой выбор на 2-й лошади. Та была несколько костлявой, но послушной, и ему удалось взобраться на нее всего с 2 попыток. Они двинулись в путь.